Эти роли недаром были так близки ей. Она не была счастлива в личной жизни и бессознательно играла самое себя. По крайней мере, думая о ее жизни и вспоминая путь, пройденный ею, я всегда при этом слышу слова Сафо. «Я ставлю этот сладкий жизни кубок, и я его не пью». У Шекспира есть одна пьеса «Зимняя сказка», в которой Ермолова играла небольшую сравнительно роль невинно оклеветанной королевы Гермионы. Король Леон, супруг ее, подозревавший ее в измене, приказывал ее казнить, но Паулина, жена сицилийского вельможи, спасает ее и несколько лет скрывает у себя. Тем временем невиновность Гермионы выясняется для всех, и король предается раскаянию. Паулина говорит ему, что у нее сохранилась статуя, изображающая королеву. Ведет его к нише, отдергивает покрывало, и он видит статую Гермионы. Он выражает свое позднее раскаяние, свою любовь. Статуя делает движение и сходит с пьедестала. Все объясняется и кончается, как всегда в волшебных сказках, к общему счастью. Роль Гермионы не центральная. Мы видим ее только в первых трех актах и затем в заключительной сцене пятого акта. Роль эту нельзя назвать эффектной, и однако от всего спектакля у меня ярко запомнилась только ее фигура, не считая разве прекрасно игравшей характерную роль Паулины Федотовой и неподражаемого мошенника Автолика в исполнении Михаила Павловича Садовского. Всех остальных заслонила Ермолова. С самого начала какими-то неуловимыми штрихами Ермолова вводила в характер Гермионы, делала из этой сказочной королевы одну из наиболее жизненных, вызывающих все симпатии зрителей фигур, не располагая для этого ни многими словами, ни потрясающими сценами. В первом действии она давала необыкновенно милый женственный образ. Ее спокойное безмятежное лицо дышала чистотой и счастьем, какое только может быть доступно женщине. От нее точно струилась грациозная приветливость, ее шутливая ласковость к другу мужу была так тепла и вместе с тем так целомудрена, что еще более оттеняла мрачное безумие Леонта. Когда она расспрашивала Поликсена о годах их юности, проведенных вместе, и любовно поддразнивая мужа, говорила: «И уж, наверное, мой муж был вдвое вас резвей». В глазах ее, обращенных на мужа, светилась беспредельная любовь, и голос ее этими простыми словами выражал весь комплекс ощущений, пробегавших в ее голове за это время, и восхищение мужем, и сладкое воспоминание о его пылкости, тихое веселье ее взгляда и улыбки давало полную картину ничем не возмущенной женской души. Вместе с тем, каждое ее движение, жест, с которым она протягивала руку Поликсену, уговаривая его остаться, были полны царственного величия, которому не мешал налет невинного кокетства женщины, знающей, что она прекрасна и что ее боготворят все кругом. Во втором акте с первой фразы «Возьмите шалуна, я утомилась его носить», обращенный к придворным дамам без всякого раздражения, просто от физической слабости, чувствовалась счастливая усталость женщины, ожидающей ребенка. Ее поза, когда она опускалась на кушетку полулежа, с полной реальностью позволяла уловить обычную в таком положении слабость. Но когда ее женщины начинали поддразнивать принца, что скоро у него будет новый братец, и они будут за ним ухаживать, так что принц и сам будет рад с ними поиграть, а они не захотят, то чуткий слух матери улавливал это, и она вступалась за своего маленького сына, не позволяя в нем будить ревность, жалея его. Она кротко, но величественно прекращала болтовню женщин, подзывала мальчика к себе и слушала его сказку, нежно обвив руками, словно защищая от чего-то. В ней все время виделась безупречная жена, нежная мать и женщина, таящая в себе новую жизнь. Глаза ее были устремлены внутрь себя, а поверх этого внимание ко всему окружающему, внимание жены, матери, с строительницы домашнего благополучия. Иногда указывалось на отсутствие характерных деталей у Марии Николаевны. Однако даже в этой сказке какая жизненность была в слегка замедленной походке, заменившей ее обычную летящую, в той осторожности движений, которая замечается у женщины, ожидающей ребенка, да в этом сосредоточенном в себе взгляде будущей матери, серьезном и под шуткой, и под улыбкой взгляде, который, может быть, она подсмотрела у рафаэлевской Мадонны. Тем разительнее был перелом, свершавшийся в ней, когда в эту мирную атмосферу врывался Леон со своим позорным обвинением. Не забыть, как она приподнималась на локти и с изумлением спрашивала его: «Что это, друг мой, шутка?» Когда Леон продолжал осыпать ее оскорблениями, называл прелюбодейкой, она почти не пробовала защищаться. Так ей этот удар грома с ясного неба казался нелеп. Она боялась, не сошел ли Леон с ума, и больше со страхом за него, чем за себя, вглядывалась в его разъяренное лицо. Когда она убеждалась, что он действительно подозревает ее, что это жестокая истина, она только говорила ему с глубокой болью: «Нет, нет, клянусь жизнью, я невинна, как будешь ты жалеть, узнавши сам?» С болью опять-таки за него же она говорила окружавшим: «Всем-всем стоящим здесь скажу я, что слезливость чужда моей душе. Быть может, вы, не видя слез в глазах моих, и сами не станете жалеть меня, но знайте, что я полна той благородной скорби, которая, упавши раз на душу, томит ее и жжет с такой силой, что не залить потоком горьких слез». Вот эта благородная скорбь без слез в передаче Ермоловой трогала сильнее всяких рыданий. В зале плакали, не жалея бесплодной росы слез, плакали не только женщины, но и мужчины. На сцене кругом нее плакали настоящими слезами. Мне не раз актрисы, игравшие с ней, говорили, что она заставляла их забывать, что они на сцене. А она утешала их же: «Не плачьте, добрые мои, причины вам плакать нет. Вот если бы вы узнали, что я виновна точно и несу за дело наказание, о, тогда могли бы вы рыдать, будь даже я на воле вновь». Эта сцена по величию духа, высказываемому в ней, перекликалась с ее знаменитым прощанием со своими женщинами в «Марии Стюарт». Но вместе с тем, какая разница между Марией Стюарт перед казнью и Гермионой на суде? Там королева, неизбежность неминуемой смерти, смотрела из ее глаз. Потрясенным зрителям казалось, что они видят ту плаху, на которой она через несколько минут должна сложить свою голову. И когда я много лет спустя видела в лондонском замке Тауэр ту плаху, на которой настоящая Мария была казнена, передо мной вставала величественная фигура Ермоловой. Здесь тоже была королева, но сказочная. Даже и в страдании, даже перед лицом возможной казни, обвеянная светлой дымкой счастливого конца, спокойная и пластичная в своем нереальном и вместе с тем таком жизненном бытии. В третьем акте была огромная разница с первым во всем ее облике. То безмятежное тихое веселье, которое светилось во всех ее чертах раньше, уступало место гордой скорби. Мария Николаевна едва держалась на ногах, ведь Гермиону привели на суд как обыкновенную преступницу, не дав ей даже оправиться после родов. Бледная, измученная, она, однако, сохраняла все свое величие. Без всякого крика, с огромным достоинством, отбрасывает она с презрением обвинения. Она не защищается, не оправдывается. Она логически доказывает, что этого не могло быть. Она так уверена, что ответ оракула, за которым послал Леонт, должен восстановить ее честь и рассеять этот неизвестно откуда, от злых созвездий, взявшийся туман, что ждет спокойно. И когда ответ оракула подтверждал ее невиновность, она кратко восклицала: «Хвала ему!»